В России, Румынии, Индии, Малайзии, Эфиопии, Болгарии, Уганде и Таиланде на днях состоялись семинары по заслугам Ким Ир Сена, собрания по воспоминанию о Ким Ир Сене, собеседования, публичные лекции и выставки фото, книг и художественных произведений КНДР. Они посвящены 22-летию со дня кончины Ким Ир Сена. Выступавшие говорили, что Ким Ир Сен, которому принадлежат бессмертные заслуги в священном деле процветания Родины, счастья народа и самостоятельности всех стран мира, бессмертен в сердцах корейского народа и прогрессивных людей.